Славянские глаза графини сделались похожими на влажные изумруды, но аппетита она не потеряла. Ее мысли мчались таким галопом, что король Карл с трудом догонял их. И едва только намеревался произнести ответную резкость, как нужно было возражать на новую фразу. Беркингельм сдерживал вздохи. Пиппер, расставя в углу палатки тяжелые ноги, с портфелем, прижатым к животу, тонко улыбался. «Мира! Только мира хочет король Август, готовый с облегчением разорвать позорный договор с царем Петром. Но громче всех молим вас о мире мы, женщины. 3 года войны и смуты — это слишком много для наших коротких лет». «Не мир, капитуляция!» — проговорил, наконец, король Карл, уставясь на графиню желтоватыми глазами. «Разговаривать я намерен не здесь, в Польше, более уже не принадлежащей Августу, а в Саксонии, в его столице». «Вы насытились, сударыня? Вам более не в чем упрекнуть меня?» «Сир, я совсем сошла с ума», — торопливо сказала графиня, облизывая розовые пальчики после того, как расправилась с отлично зажаренным бекасом. «Я забыла сообщить самое важное, для чего я мчалась к вам, сломя голову». Она открыла золотую коробочку, висящую у нее на браслете, вынула бумажную трубочку и развернула ее. «Сир, вот депеша голубиной почты, полученной вчера утром. Царь Петр с большими силами двинулся на Нарву. Мой долг — предупредить вас об этом опасном марше московского тирана». Граф Пиппер перестал улыбаться, подошел к королю, и они вместе стали разбирать мелкий почерк голубиной депеши. Графиня перевела прекрасные глаза на Беркингельма, легко вздохнула и, подняв кубок «Бенвенуто Челлини», отпила из него.